Братья и сестры, у нас сейчас урок методики. Методика – это раздел педагогики, рассматривающий методы преподавания учебных предметов. Думаю, что многие из нас бывает так, что мы где-то затрудняемся, какой урок преподать детям или подросткам, какие методы избрать для того, чтобы дети поняли. И методика, она рассматривает разные варианты. Она отвечает на три вопроса: зачем учить, чему учить и как учить. У меня получается, что я в церкви с подростками имею занятия, а в дома у меня детский возраст от 10 лет и до годика. Сборный. И тоже я заметил так по своей семье, что дети любят, чтобы не было, знаете, как-то все одинаково и так годами длится. Они любят, чтобы как-то что-то менялось. Вижу, что один метод примерно помогает, чтобы было интересно где-то на месяц. Так я заметил. Первые две недели прям вообще активно, очень интересно все. Ну, я скажу, братья и сестры, что иногда, когда я спрашиваю детей, вроде бы смотришь, дети поняли. А бывают такие казусы, что сам удивляешься, как они до этого догадались. Я не знаю, как вы практикуете, спрашиваете детей или подростков, как вы поняли, о чем вы поняли. Ну, например, один случай был в моей семье. На основании текста с притчи 28:18, там такой текст: «Кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них». И я на доске у нас дома рисую ровную линию, рассказываю детке, кто ходит вот так чисто, праведно, как Давид говорит, направляет на стези правды. Он идет по прямой дорожке. А если, допустим, ты захотел, тебя спросили что-то, ты захотел сказать какую-то неправду, все, ты уже пошел кривым путем, уже уходишь в сторону. И так как бы разные такой варианты. И я потом спросил у детей, кажется, дети поняли, я обрадовался, что вроде такой стих хороший, и так можно было просто детям объяснить. Ну, потом даже кто-то из детей подходил: «Папа, а мне сегодня вот такое было искушение пойти кривым путем, а я сегодня прямым путем и шел». Но потом, спустя некоторое время, потом одна из дочерей рассказывает. После этого урока она должна была идти к бабушке. Она идет, и вдруг поворот к бабушке. И она вспоминает урок, который я проводил. «Идущий кривыми путями упадет на одном из них». И знаете, она стоит и думает, как же пойти к бабушке, если я буду поворачивать, я упаду на этом пути. И, в общем, прямым путем она никак к бабушке не получится. И она так решила: если я резко поверну, это будет, значит, я прямо иду. А если так медленно, то, значит, буду криво поворачивать. Ну, в общем, она потом, конечно, со временем, она потом поняла, что имелось в виду. Но я удивился, бывает, кажется, ну все, ты уже все вот расписал, тут все понятно, как это важно, путем прямым, но это не имеется в виду там к бабушке идти или там к дедушке и так далее. То есть я к чему, братья и сестры? Дело в том, что методика, она изучает разные варианты, но все-таки хорошо, чтобы мы к этому подходили и, возможно, даже задавали детям вопросы после этого. Насколько ты понял? Как ты понял? Если мы, бывает, объясняем простые вопросы, до конца дети не понимают. А представьте, мы говорим о небесах, о каких-то духовных вещах, и детям надо это все понять и усвоить. Поэтому я думаю, это как один из примеров. Думаю, хорошо, чтобы нам действительно искать эти методы, учитывать эти все методы и детям преподавать уроки. Так как у нас есть немало тех, которые первый раз, я хотел бы напомнить, что мы сейчас остановились на третьем разделе. Третий раздел отвечает на вопрос, как учить, то есть какое содержание обучения должно быть. И мы проходили такие уроки, как библейские истины, это учение о Библии, кто был. Потом мы проходили знание о Библии, то есть изучение происхождения, истории Библии, мир Библии. И последний раз, когда мы проводили занятия, это христианские ценности. И в прошлый раз мы говорили о том, что На основании Писания можно судить, что ценности человека, они проявляются в двух основных сферах взаимоотношений. Это человека к Богу и человека к человеку. В прошлый раз мы рассуждали о том, какое должно быть наше отношение к Богу. И мы рассматривали такие сферы, как доверие Богу, смирение перед Богом, страх Божий, поиски Божьей воли и подчинение ей, чувство благоговения по отношению к святыне, чувство благодарности Богу и ответственность перед Богом. Вот эти качества мы проходили в прошлый раз, говорили. А сегодня мы будем рассуждать об христианских ценностях человека к человеку. Думаю, что не раз вы слышали такую фразу. Когда что-то человеку говорят, он такую фразу иногда говорит: «У меня нету времени». Замечено, что те люди, которые так говорят, обычно эти люди не оценивают, насколько это важно, то, что им говорят. Ну, очень обыденная фраза – это когда мы людей неверующих приглашаем на собрание, они что говорят? «У меня нету времени». А почему они так говорят? Потому что они не видят ценности посещения собрания. Или, к примеру, если вы можете деткам, подросткам задать вопросы. Я иногда тоже задаю вопросы. Кто сегодня, просто на подростковом, кто сегодня читал Библию? Ну, бывают, друзья, такие печальные ситуации, когда, ну, может, один человек прочитал сегодня утром Библию. Вопрос, ну, ладно там, да, у взрослых нет времени. У подростков, казалось бы, больше времени. Но почему, возможно, дети где-то пропускают и не читают? Они не видят в этом ценность. И поэтому хорошо, когда мы сможем на наших занятиях вот эти ценности преподать детям, что это очень важно. Потому что если они не смогут оценить это, насколько это высоко, насколько это приоритетно, они никогда для этого не найдут времени. Поэтому я думаю, что неплохо, если мы сможем на наших занятиях деткам объяснить, какие есть на самом деле ценности, которые очень важны. И вот эти христианские ценности по отношению к Богу и к людям, это Писание, оно от начала до конца оно просматривается. Почему? Ну, к примеру, когда мы читаем Ветхий Завет, то главные две заповеди, которые там говорится, это «возлюбите Господа», да, там написано как, «и ближнего твоего, как самого себя». Даже однажды одному раввину задали вопрос. Один человек подошел к нему и говорит: «Вы должны мне, пока я стою на одной ноге, объяснить всю суть Ветхого Завета». И он эти две заповеди сказал. Интересно, что Христос подобную же мысль он цитирует в Новом Завете. Самые главные две заповеди – это отношение к Богу и к людям. Когда я подробно начал изучать книгу притчи, меня удивило основание мудрости. Во-первых, это отношение к Богу и отношение к людям. Вы можете сам обратить внимание, основную долю темы в книге притчи – это об отношении к Богу и к людям. То есть мы видим, что это на самом деле ценно. Но если мы это не сможем понять, мы будем что-то выбирать другое, какие-то другие ценности. И проблема в том, что сегодня дети находятся в окружении тех людей, у которых ценности совсем другие. И если мы будем говорить другие ценности, они, знаете, тяжеловато будет воспринимать их. Но если мы сможем донести эти ценности, самые важные ценности, я думаю, что дети смогут правильно выбирать потом приоритеты. Однажды одного старца спросили: «Вот вы сколько жизнь прожили, что бы вы для себя, как бы, дали какой урок для молодых, что самое важное в жизни?» И он подобные слова сказал: «Я понял, что самое главное – это отношение с Богом и с ближними». Но сколько раз из-за того, что где-то ценности были другие, и где-то пренебрегал и общением с Богом, и людьми, бывает, что-то другое для меня было ценное. И от этого сколько было бедствий, нехороших последствий. Поэтому, братья и сестры, думаю, что для нас это, прежде всего, должно быть ценным, для того, чтобы детям показать. Потому что дети тоже смотрят, как мы молимся, как мы читаем, как мы ходим на собрание. Ну и, как сегодня было сказано, что люди этого мира тоже на нас очень сильно смотрят. Итак, мы пройдем 9 пунктов, по поводу отношения к людям. Первый пункт – почтительные отношения к родителям и старшим. Кто записывает, можете это записать. Я думаю, братья и сестры, если у вас есть желание, вы даже можете по каждому пункту пройти эти занятия вместе с детьми и открыть ценность этих отношений, которые Писание нас призывает. Почтительные отношения к родителям и старшим. Очень известный стих, это Ефесянам 6 глава, с 1 по 3 стих, где написано: «Дети, повинуйтесь своим родителям, да, во всем, чтобы им проявлять послушание». И еще есть такой текст интересный, 1 Тимофея 5:4, где говорится там повеление о вдовицам. Там такая фраза есть: «Пусть учатся посчитать свою семью». Да, прежде всего, пускай учатся посчитать свою семью. Я думаю, братья и сестры, что все из нас, мы, да, выросли в семьях, и есть такая одна из проблем, что уважение даже, знаете, к родителям или к братьям и сестрам бывает не очень всегда хорошее. Но Писание нас учит для того, чтобы нам правильно жизнь свою прожить. Для того, чтобы детям было хорошо, им очень важно иметь почтение, послушание к родителям, потому что, когда они слушаются, они находятся более в безопасности. Почему? Потому что Бог установил принцип власти. Когда человек подчиняется власти, которая Богом дана, он находится, как бы, знаете, под оградой, под защитой. Но стоит ему уйти от этого ограды, как написано, да, о том, что сегодня цитировалось: кто разрушит ограду, того укусит змей. То есть очень большая опасность и немало примеров, когда дети, они не хотели слушаться, где-то они бунтовали, они восставали против родителей. И почему потом, знаете, бывают, дети говорят: ну вот почему в мире люди живут как хотят, с ними ничего не случается. Стоит верующему ребенку, да, который рос в семье, уйти от подчинения родителей, как правило, что-то случается. Друзья, потому что они ушли от этой защиты, которую Бог установил. Они просто не захотели, и они сами себе вредят свою жизнь. Когда они поймут ценность, что насколько им хорошо будет. Да, возможно, они думают: о, я должна, и почему я это должна так делать, или должен это делать. Но, возможно, открыть детям красоту подчинения, безопасность подчинения. И когда, возможно, мы сможем показать детям с точки зрения их, да, для них почему это хорошо будет, возможно, они больше осознают, что для них это намного лучше будет. Послание к римлянам, 12 глава, 10 стих. В украинской Библии так написано: «У пошані один одного випереджайте». То есть, ну, если перевести, да, нашими словами, старайтесь, прежде всего, вы первые окажите почтение. Не там, знаете, там ждать, пока меня там почтут, потом, а вы первые покажите пример. Ну, мы знаем в Писании, есть такие примеры нехорошие. К примеру, Елисей, когда шли дети, которые не научились почитать старших, и что они сделали? Они насмехались, а потом медведи их разорвали. То есть, братья и сестры, я думаю, что нам очень важно научить детей, что почтение и послушание для ихнего же блага. Но беда в том, что есть сегодня дети, которые их окружают, и их чему-то другому учат. Ну, к примеру, однажды я ехал с одним нашим односельчанином, и он рассказывал случай своей семьи. Он говорит: я своего сына воспитал. Если ты едешь в автобусе, где-то в городском транспорте, и видишь кого-то старших людей, ты должен встать и уступить место. Ну и потом однажды сын приезжает домой и говорит отцу: папа, ты меня учил неправильно. А как? А что именно? А он говорит: ну, я ехал с своими одногруппниками там по городу, и я решил поступить, как ты сказал. Я встал, там кто-то старше зашел, и меня все мои одногруппники меня высмеяли. Они сказали так: ты заплатил, это маршрутные такси, ты не обязан вставать и уступать им место. Ты заплатил, если нету места, пускай они едут, что ты должен им уступать место? И представьте, он говорит, мне так это больно было. Я сколько воспитывал своего сына, я старался. А тут он поехал учиться, и кто-то ему сказал другую мысль, и эта мысль ему показалась более логичной, и он перестал уступать место старшим. Братья и сестры, поэтому я понимаю эту опасность. Вижу в своих детях, вроде бы говоришь, один, второй, третий раз. А потом кто-то какую-то мысль сказал, и дети послушали, и где-то бывает поступает вопреки тому, что мы говорим. Поэтому я думаю, братья и сестры, что мы где-то это будем учитывать. Но думаю, будет хорошо, чтобы нам открыть о том, что им намного лучше будет, если они будут почитать родителей и старших. Вторая мысль. Любовь к своей семье. Любовь к своей семье. Братья и сестры, я думаю, что это похожая мысль, но здесь, скорее всего, имеется в виду об отношении друг с другом, между братьями и сестрами. Как правило, у нас в христианских семьях немало братьев и сестер. И думаю, что мы являемся свидетелями. Когда-то мы были детьми, была это где-то картина, что бывает, мы чужих людей, даже своих ровесников, больше уважаем, нежели своих родных. Замечаю даже за своими детьми, что бывает действительно, они, ну если там, да, допустим, в чужой семье, там такое уважение, почтение, готовность что-то пожертвовать. А если как сестра, да, то же самое, то что ж попросит. Смотришь, уже не такое как бы отношение. И сколько раз тоже пытаюсь объяснить, что родные это, ну, прежде всего должны научиться в дома. Если вы не научитесь в дома, дальше вам будет потом намного сложнее. Но мы читаем некоторые тексты Писания, тоже примеры, когда мы видим эту проблему, что между братьями и сестрами не всегда есть такие хорошие дружные взаимоотношения. Например, когда братья пристали пред Иосифом, Иосиф дал интересное пожелание: «Не ссорьтесь на дороге». А знаете, что меня удивило? Что братья-то были уже женаты, там Вениамину уже 10 детей, да, было у Вениамина. То есть, ну, это же люди не уж такие молодые. Ладно бы там были еще там подростки или молодежь. А это уже мужчины, взрослые мужчины. И вдруг Иосиф говорит, не ссорьтесь на дороге. И я не думаю, что Иосиф, знаете, просто так сказал, люди бы там, хорошая фраза. Возможно, он видел проблему, видел отношения братьев. И он вдруг такое дает пожелание, не ссорьтесь на дороге. Или, к примеру, Давид пришел, когда военное там положение, Голиаф выступает, и вот он узнает, что за обстановка, почему так происходит, что говорит старший брат Ильяв. «Я знаю твое дурное сердце». Братья и сестры, ну это же родной брат, да? Никто его из чужих так, ну, так не унизил, да? Родной брат подходит, и так его просто, возможно, кто-то стоял рядом, и так его унижает. То есть, вот если бы смогли бы мы вот так и где-то на детских занятиях, я, друзья, понимаю, что, да, возможно, за один раз это сложно будет детям объяснить, но чтобы мы могли бы и в детских занятиях открывать красоту, что если мы сможем научиться иметь дружные взаимоотношения, иметь любовь, насколько это красиво. А если в семье, где постоянно где-то какие-то спорки, разногласия, где-то кому-то не уступают, как это тяжело. Поэтому вторая мысль, о чем здесь тоже говорится, о том, чтобы детей приучить, и что это очень важно, любовь к своей семье. Потому что пройдет время, даст Бог жизнь, дети вырастут, а потом где-то придется с сожалением вспоминать, что я когда-то брата там обидел, или сестру, или еще чего-то. Поэтому, чтобы и к этому с детства детей приучить, цените свою семью, как родители, так и своих родных братьев и сестер. Третье. Умение подчиняться. Умение подчиняться. Братья и сестры, ну, первая мысль, да, о которой мы говорили, почтительное отношение к родителям и старшим, здесь, возможно, имеется в виду, что когда дети как относятся к родителям, то есть была только что тема правила этики. Думаю, хорошо, когда дети могут как-то с почтением, с уважением, где-то какой-то вопрос, благодарность на своем месте. Но умение подчиняться, подчиниться родителям, не всегда это просто. Почему? Потому что у каждого ребенка есть своя воля, и где-то они хотят проявить свои воли. Но Писание нас часто оно приводит примеры и отрицательные, и положительные. Ну, к примеру, написано то же самое Иосиф, когда он сказал, отец Иосиф, пойди к братьям своим. Я думаю, что у Иосифа было ряд причин сказать отцу, чтобы к братьям не идти. Потому что где-то ненависть братьев была, возможно, где-то какой-то страх был, а вдруг его неправильно примут. Но он без всяких оговорок, он встал и пошел к братьям. И когда он пришел на то место, где должны быть братья, он мог бы сказать, ну все, я исполнил, братьев нету, я пошел домой. Но нет, он до конца решил исполнить то, что отец сказал. Или, к примеру, Давида, да, отец сказал, пойди туда, пойди к братьям там, да, где война. Он встал и пошел. То есть, братья и сестры, как красиво, когда ребенок, казалось бы, уже взрослый, он встал и пошел. Или, к примеру, взять Саул, который уже был женатый. Отец говорит, слушай, сынок, у нас там маслицы пропали, пойди поищи. Он встал и пошел. Казалось бы, ну ты уже семья, что должен слушаться отца, что должен искать ослиц эти? Он встал и пошел. То есть как красиво вот эти взаимоотношения, когда дети готовы встать и пойти и сделать то, что им говорят. И знаете, когда интересно, что одна сестра подошла и говорит, слушай, ты смог бы моей дочери ты сказать, о чем ты там ты попросил, какое-то служение поучаствовать? Потому что если я скажу, но вряд ли она сможет реагировать. А когда кто-то чужой скажет, о, тогда более послушание проявляется. То есть, ну, бывает такая проблема, когда кто-то чужой говорит, о, тогда, да, тогда, ну, это же тот сказал, значит, все, я должна послушаться или послушать там этого человека. То есть, иногда, не всегда они ценят слово родителей, не всегда хотят подчиняться. Интересно, сделали такое наблюдение, сделали с обезьянами. Однажды взяли 4 обезьян и поместили их в клетку. Наверху клетки поставили бананы. Ну, когда их поместили, они акклиматизировались, посмотрели наверх, а там бананы. И, в общем, эти обезьяны, они начали идти подниматься наверх к бананам. И сверху сошла на сильный напор воды. Они назад. Успокоились, смотрят, ничего там нету, давай-ка еще раз попробуем за бананами. Снова начали пытаться наверх залазить, и снова напор воды, и так несколько раз. И все, они перестали туда идти. Они поняли, туда лезть нельзя. Помещают еще одну обезьяну, которая не видела этой воды, не зная, что нельзя туда подниматься. Ну и она пришла в эту как бы клетку, смотрит бананы, и она к этим бананам. И эти обезьяны, которые были там, они начали бить ее, чтобы она туда не поднималась. Ну и потом снова другую обезьяну, туда же, к этой клетке. Она тоже туда к бананам. И эта, которая пятую поместили, она тоже начала бить ее, чтобы туда не шла. Ну и потом сделали так. Оставили ту обезьяну, которую... Ну, обезьяны как бы сказали, что туда нельзя идти, которые не знают, что там вода сверху, что, может, сейчас там вода. Эту обезьяну оставили и поместили других обезьян. Ну, и потом эти новые обезьяны решили пойти туда за бананом. И эта, которая не видела ничего, ничего не знает, просто знает, что нельзя туда лезть. Она начала тоже их бить, чтобы туда не поднимались. Знаете, ну я вспомнил текст, который в Якова написан. «Всякое естество человека, там животные, присмыкающиеся, все укрощается». Казалось бы, да, один, ну, 2-3 раза показали, сказали не надо, все туда не лезут. Братья и сестры, я не знаю, у кого, кто семейный, у кого же дети есть, сколько раз надо детям говорить, чтобы они поняли. Знаете, я бывает, я сразу это не понимал, как бы. Я так понимал, что если я сказал детям, все, раз сказал, что вы уже поняли. А смотришь, бывает, говоришь деткам, ну я же вам сказал же. Они как будто ничего не понимают, как будто вот я забыл, то еще чего-то, ну и так далее. То есть оказывается, ну люди, они не всегда способны с первого-второго раза понять, что это нельзя. И да, казалось бы, животные, то ну, просто ясно, понятно, что нельзя. А как нам? То есть иногда мы думаем, что раз сказали на детском занятии, что дети вот так вы должны поступать, и возможно где-то у нас как бы, ну все, а дети поняли, слава Богу, все хорошо. Проходит время, смотришь, а дети поступают подобно. Ну или как бы раньше это было. Поэтому я думаю, братья и сестры, хотя и дети не сильно любят эту тему о том, что подчиняться кому-то надо, о послушании, но нам нужно об этом напоминать. И это очень хорошо, чтобы мы напоминали и о благословении, которое ожидает ребенка, который будет подчиняться. Четвертое. Милосердие и сострадание. Милосердие и сострадание. Это то, что нам очень важно, также детях открыть эту ценность, которая необходима, чтобы дети, они так поступали. Почему, братья и сестры? Потому что, ну, во-первых, Христос, Он поступал так. Знаете, есть слово такое «жалость». Когда человек проявляет жалость к себе, вряд ли он будет проявлять жалость к людям, потому что у него взгляд больше на себя. И потом где-то он может там где-то роптать, что к нему не так отнеслись, нету любви и тому подобное. Но очень красиво Иисус Христос поступал. Он посмотрел толпы людей, да? Написано, сжалился. Потом второй раз случай. Христос посмотрел на людей, написано, сжалился. То есть, когда ребенок, он сможет вот это качество иметь, где-то проявить милосердие, где-то помощь проявить, сострадание, то я думаю, братья и сестры, что действительно люди, когда это увидят, они это оценят. Почему? Потому что, ну, понятно, когда в дома, оно неплохо, когда дети помогают, но когда дети где-то помогают ну, в других местах, проявляют милосердие, сострадание, ну, Христос, Он тоже хорошую притчу приводит, добрый самарянин, который пришел, да, и увидел этого человека, он оказал ему помощь. И он дал такое потом пожелание законнику, что иди и ты поступай так же. То есть видишь человека, что он нуждается в помощи, прояви ему сострадание, прояви ему помощь. Иногда, братья и сестры, знаете, мы можем даже где-то идти и не замечать людей, которые нуждаются. Помню, был такой случай в Одессе. Многолюдный, ну, много людей, тротуар такой широкий. Много людей-то ходит на привозе. И смотрю, посередине тротуара стоит человек на коленях и руку тянет людям. А я что-то так и шел, и две сумки у меня тоже были, и спрашиваю, а что вы хотели? Говорит, я не могу встать, помогите мне встать. Ну, знаете, какая у нас реакция? Если тянет руку, он просит, значит, какую-то помощь, там, пару копеек и так далее. А человек встать не может. Люди так бегут, знаете, и я удивился для себя, конечно, я потом понял, насколько важно нам замечать. Ну, кто-то идет, да, мы спешим, хотя у меня тоже были отговорки, у меня сумки, я занят, я спешу. Ну, или так Бог так явил мило, что я смог остановиться и спросить, и просто человеку надо было помочь встать. Братья и сестры, возможно, мы идем, спешим, не видим, что какой-то человек стоит и не может встать. А когда мы сможем сами это видеть и замечать, и поэтому потом и детям показывать, насколько хорошо, чтобы дети понимали красоту, когда мы оказываем помощь, когда они могут какое-то милосердие, сострадание проявить. И это очень хорошо. Я вспоминаю, когда однажды я взял дочку на работу, ну и смотрю, что у меня уже силы уже сдают, а нужно было закончить эту работу. Я удивился, как бы такого никогда не было. Вдруг моя дочь, она заметила, что я уже все, уже силы падают. Она говорит, папа, иди отдохни, а я попробую сама все закончить. И знаете, я удивился ее способности, как бы в таких никогда обстоятельствах не были. Как она смогла с этим справиться? Почему? Ей просто жалко отца стало. Думаю, да, возможно, вам кажется, да, детям говоришь, ничего не понимают и так далее. А потом какое-то обстоятельство, ты видишь, слава Богу, оказывается, недаром. Оказывается, оно сработает. Где-то, возможно, иногда мы смотрим, возможно, у кого-то такое, знаете, может появиться мысль, сколько провожу, сколько говорю, никакого толка нету. Братья и сестры, придет время, когда мы увидим результат, и нам будет приятно того, что мы говорили, и когда-то дети вспомнили какое-то слово, какой-то урок, и они потом смогли поступить, как когда-то им преподавалось. Поэтому не напрасно наш труд, друзья, и хорошо, чтобы действительно нам в нашей жизни и самому это делать так, и наших детей, и с кем мы занимаемся, могли бы к этому поощрять. Как написано в послании к евреям, будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. А что значит поощрять к любви и добрым делам? Братья и сестры, это надо просто похвалить. Кто-то сказал такую фразу, что дети будут управляемы теми, кто их хвалит. Представьте себе, да, если мы будем постоянно говорить, это ты не такой, это ты вот так и так далее. А он пошел потом куда-то в какое-то общество, и его хвалят. Слушай, ты молодец, вот ты вот так поступил. И потом мы удивляемся, а почему так происходит? Он пошел, допустим, там в школу или еще куда-то, и он так, ну, так на него сильно влияет. Братья и сестры, одна из проблем, что его там, возможно, больше хвалят, чем мы в церкви или в дома. И поэтому недаром заметили люди, что тот, который хвалит, тот будет контролировать и управлять этими детьми. Поэтому очень важно, братья и сестры, что-то заметили, да, это в семьях или это в служении, просто возьмите и похвалите. Это их ободряет, это их укрепляет. И поощрять это значит где-то похвалить, заметить, ты молодец, ты уже намного лучше, ну и тому подобное. Пятое, братья и сестры, это умение и желание просить прощения и прощать. Умение и желание просить прощения и прощать. Можете записать ссылку Матфея, 18 глава, 35 стих, где Христос привел притчу о том, чтобы нужно простить от сердца, где один должен был 10 тысяч талантов, другой 100 динариев, и тот не смог простить своего друга. Ну и потом Христос привел притчу как результат, итог этого притчи, что если человек не сможет простить от всего сердца, участь его в озере огненном, и Бог его тоже не простит. Думаю, братья и сестры, что если мы с детства сможем научить детей к тому, чтобы они могли бы учить, то есть просить прощения, и если их обидели, прощать, это очень красиво будет. Я помню, когда еще был молодежью, мы ехали бусом, и сзади сидели сестры. Что-то мне этот разговор сильно запомнился. Одна из сестер, две подруги сидели сзади и говорит, вот мне в жизни очень тяжело просить прощения. А подруга говорит ей, мне приходится часто за нее просить прощения. То есть насколько той сестре было ну, просто тяжело. Я не знаю, может, сейчас эта сестра, она более исправилась. Но, знаете, я подумал, а представьте себе, если потом дальше жизнь идет, потом статусы меняются. Если человек, он не сможет просить прощения, как это будет тяжело человеку? То есть, я думаю, очень важно, чтобы в жизни мы смогли бы с детства и детей научить наших. И где мы проводим занятия, что это очень важно простить. Сегодня даже и медики, они наблюдают такую картину, когда какая-то обида, она заседает в сердце, как это тяжело потом человеку, оно по жизни, даже это бывает влияет и на организм человека. Поэтому очень хорошая фраза мне понравилась. Простить значит отпустить. То есть ты эмоционально не привязан к этому. Если мы хотим проверить себя, смог ли я простить от всего сердца, то только тогда мы сможем понять, когда мы сможем полностью отпустить. Братья и сестры, мне когда-то в детстве мне очень понравилось, мама преподавала хороший урок. Мы с одной семьей очень часто дружили, и у них там был мальчик, чуть постарше меня, и мы с ним очень хорошо дружили. И однажды мама заметила, что я с этим мальчиком перестал общаться. Мама задала вопрос. Витя, а что ты с ним не общаешься? Говорю, не знаю, что он не хочет общаться, я тоже с ним не общаюсь. Ну, а что случилось? Может, что-то случилось? Не, ничего не случилось. Я вообще тут ни при чем, как бы. Ну, не может так просто быть, что вы перестали общаться, и как бы, ну, почему так? Давай, может, пойдем к нему, к ним домой и решим этот вопрос. Не, мам, не надо ходить, я там точно не виноват. Ну, он не хочет общаться, ну, как бы, не хочет, то не надо, как бы так вот. Но мама настояла на своем, и, в общем, она говорит, слушай, давай ведь пойдем в магазин, что-то купим вкусненькое, и пойдем мириться. Ну, я вспоминал, ну, вроде бы за мной ничего не было. Ну, так я перебирал, думаю, если мы идем, чтобы хотя бы вспомнить, я виноват был или не виноват. И, в общем, пришли мы к этой семье. Ну, и начали мы общаться с этим мальчиком. Ну, и спросили, слушай, а что ты перестал с Виктором общаться? И он вспомнил случай, который я совсем забыл. Мы шли с музыкальной школы. Я не помню, как это получилось, я какого-то человека задел. И тот человек получилось, что моего друга, что-то ему сделал, не помню что. Конечно, ты его обидела. То есть я что-то сказал, а тот получил. Ну, так получилось. Ну, конечно, я потом, когда вспомнил, мы примирились, покаялись. Ну, я со своей стороны покаялся. И с тех пор, слава Богу, никаких проблем. А можно было сказать, да, не хочешь общаться, не надо. Думаю, как хорошо, когда сразу, вот видишь, ага, что-то какая-то картина, что-то какая-то проблема, надо сразу вопрос решать. Братья и сестры, я думаю, что нам, если мы все научимся, и детей, да, научить, и сами будем учиться, смотрим, что-то случилось не так, надо спросить. Помню, однажды на работе был случай, брат пригласил на работу, я работал вместе с ним, электромонтаж делали, квартиры. Ну, надо было быстро работу сделать. И однажды он, я смотрю, определенный день, а у него отношение ко мне не как вчера, а третьего дня. Я понять не могу, что случилось. Вроде бы все нормально исполняю. Я спрашиваю, брат, что случилось? Почему ты не такой, как раньше был? Не-не, все нормально, все, давай, все, работаем, трудимся. Но я вижу, что не то. Что-то нарушилось в отношениях. И я начал вспоминать, что я не так сделал. И я потом вспомнил, он мне сказал одно дело сделать. И если бы я послушался бы, то в разы я смог бы быстрее эту работу сделать. Но я не захотел этого. Я потом подхожу и говорю, слушай, брат мой, прости, я понял, в чем проблема. Я не послушался тебя в том, что ты сказал, там надо было так сделать, я не захотел, я решил по-своему. И это, конечно, оттянуло, ну, длительность работы. Ну, он как бы это воспринял, ничего страшного, это все нормально. Но что интересно, после этого слова «прости» отношения наладились. То есть, как нам нужно самому, да, быть чуткими, смотрим, что-то не так, что-то брат не так общается, или сестра, или что-то какие-то отношения сложные. Как бы нам самому научиться, да, быть чутким, просить прощения. Или если попросить прощения, чтобы нам прощать. И это очень важно. Потому что когда люди увидят добрые взаимоотношения, люди смогут сказать, что это действительно ученики Божьи, которые видят, замечают. Хотя тот брат, братья и сестры, почти на 10 лет моложе меня был. Но мне было ценнее отношения с братом, чем то, что я там хотел по-своему поступить. То есть что для меня ценнее? Отношения или то, что там, как я хочу поступить. И когда дети смогут понять, что отношения с другом, это намного ценнее. Там пускай даже какие-то финансы, даже пускай там не так получится, еще чего-то. Но отношения очень важно ценить. А для того, чтобы отношения снова возобновились, если что-то не так случилось, нужно просто подойти и сказать, прости там, брат или сестра. Поэтому я думаю, что, братья и сестры, очень важно нам научить и детей, и самому научиться прощать и просить прощения. Шестое – это благодарность. Мы в прошлый раз, когда говорили об отношении к Богу и человеку, то есть человека и к Богу, мы тоже говорили о том, что должно быть чувство благодарности Богу. Но, думаю, немаловажно, братья и сестры, чтобы в нашей жизни мы научили детей так же, чтобы они благодарили людей. Благодарили, во-первых, в семье, да, родителей или ближним. Благодарили людей, которые им добро сделали. Знаете, бывает, ну, у нас село небольшое. Ну, мне кажется, там, особенно в магазине все про всех знают. И знаете, бывает, продавцы отзываются о детях и о неверующих, и о верующих по-разному. И бывает, знаете, так просто разговариваешься с продавцом. И они говорят, вот те дети всегда спасибо скажут, а те дети никогда там не поблагодарят. То есть они замечают, те верующие, те неверующие, и почему те так поступают. Да, ну было только что правила поведения, этики. То есть насколько важно, чтобы действительно детей научить благодарности. Почему? Ну, однажды я вспоминаю, покупал там одну вещь в бытовой химии. Ну, и две женщины стоят и разговаривают. Одна говорит, слушай, сколько делаю для своих детей, а они даже спасибо не скажут. А другая говорит, слушай, это еще нормально, а мне говоришь, что я тебя не просил покупать, что ты покупаешь? То есть я думаю, что это родителям больно. Когда родители стараются, жертвуют, сколько денег тратят, и даже обычные спасибо не могут сказать. Я думаю, что это очень важно, братья и сестры. Возможно, кто-то скажет, а и так понятно. Зачем детей учить благодарности? Братья и сестры, если посмотрите по Библии, что действительно это дефицит к тому, что люди мало благодарят. Вы просто сможете сделать такой, знаете, самоанализ, сколько слов есть для того, чтобы человека поблагодарить, и сколько слов есть для того, чтобы ему сделать обратное. Я думаю, что там процент намного-намного выше. Чтобы человека обидеть, обозвать, там, еще как-то унизить. Таких слов просто, я думаю, что долго придется перечислять. А что поблагодарить? Ну, наш русский язык, он беден. Или украинский, да, то есть там спасибо, благодарю, там, или очень большое спасибо. Ну, как бы, ну, так оно больше выражается. Ну, хотя бы этих пару слов, не забывать об этом говорить. Один человек рассказывал, что одна молодая чета, они услышали, что нужно было быть благодарным родителям, и они осознали, что никогда не говорили маме спасибо. И они позвонили своей матери, ну и сказали спасибо, что столько сделали для нас, ну так начали благодарить, а им мама отвечает, вы знаете, я же хотела уйти из жизни. Потому что я подумала, что я никому не нужна. Я просто лишь помеха в этой жизни. Ну, они потом быстро к ней приехали, сказали, что она нужна и так далее. То есть я к чему, братья и сестры? Да, возможно, светские люди. Я к тому, что людям, ну, кто-то скажет, ну, если скажешь спасибо, там, может возгордиться, еще чего-то, братья и сестры. Да, мы должны Бога, да, прославлять, это все на своем месте. Но сказать человеку спасибо – это правильно, это очень важно. Поэтому я думаю, что нужно напоминать нашим детям, даже на наших занятиях, просто даже, возможно, уйти от темы, просто провести тему о благодарности. Какая сила великая благодарности, как она людей меняет. И я скажу, братья и сестры, что не только похвала – она очень сильно детей поощряет. Но благодарность, она тоже сильно поощряет. Вот вы возьмите человека, который, ну, никто не благодарит. Как он будет делать работу? Даже не всегда захочет делать работу. А если он будет постоянно благодарить, слушать, ну, спасибо, ты так вот сколько позаботился и так далее. То есть человеку захочется еще где-то жертвовать, что-то делать. Я думаю, братья и сестры, что... Ну, может, кто-то слышал такой пример. Геннадий Сергеевич Ефремов рассказывал. Однажды он подвозил одних неверующих людей. И когда он подвез их домой, он увидел, как они живут. И эти люди неверующие и многодетные. И он приехал в церковь, братья и сестры, неверующая семья, ну так живут бедновато. Давайте мы пожертвуем, давайте мы соберемся. Кто что имеет, мы просто пожертвуем. Народ хорошо собрался и пожертвовали, и он привез им то, что пожертвовали церкви. Они вышли, он говорит, тут для вас пожертвовали, вот там вещи, то и то. Они смотрят, ну, поставьте его здесь тут. Они выгрузили, и ни слова спасибо. Посмотрели и пошли. Ну, как брат говорит, знаете, жизнь... Как-то больше не хотелось к этим людям ехать и еще что-то им пожертвовать. То есть людям пожертвовали, людям такое добро сделали. Ну, хотя бы просто спасибо скажите. Братья и сестры, поэтому я думаю, что тема, возможно, кто-то скажет, это простая тема, смысл говорить, и так все понимают. Но стоит об этом напоминать. И в наших детских занятиях, Будьте благодарными, старайтесь замечать все, что вам говорится. Сегодня, братья и сестры, это проблема, потому что сегодня обращают внимание, какие у них права есть. И они говорят, а вы мне должны и тому подобное. И потом, когда человек растет, да, ребенок, а что должен сказать спасибо? Ты мне должен это сделать. И потом смотришь, а дети вырастают неблагодарными. Поэтому, учитывая, что дети растут в таких обстоятельствах, где сегодня более пропагандируются их права, то стоит нам напоминать, что библейский принцип – мы должны быть благодарными. Мы должны за любое, что нам сделали, просто поблагодарить, сказать спасибо. Насколько это потом человека поощряет, и хочется еще больше в этом подвязаться и трудиться. Братья и сестры, наше время пришло к перерыву. Давайте мы сейчас помолимся Богу, потом продолжим наши рассуждения.